Глава 43. Мирон. Не ожидал, пожалуй, что все семейство соберется в итоге под крышей этого дома. Рад ли я был этому факту? Пожалуй, да. Хотя, например, представлял иначе сцену знакомства Риты и мамы. Мне хотелось, чтобы они узнали друг друга при иных обстоятельствах. Но, с другой стороны, может, оно и к лучшему, что вот так сразу. По крайней мере, Киселева увидела, что моя маман недалеко ушла от ее бабули по количеству тараканов в голове. Почему-то думал, что они все-таки сумеют найти общий язык, и чем больше наблюдал за мамой, тем сильнее верил, что не ошибался в своих мыслях. Действительно, Рита могла со временем подружиться с членами моей семьи. Жаль, наверное, что брат с сестрой не приехали, но их не винил. Времени еще достаточно, чтобы свести знакомство, да и для моей заучки слишком много событий тоже не на пользу. Однако улыбку сдержать не получалось. Смотрел на Риту, и губы растягивались. Моя. Только моя зубрилка. Напоминал я в этот миг кота. Довольный, холёный и счастливый. Во-первых, точки были расставлены практически в истории отца и его почти жен. Во-вторых, мы пришли к некой ясности с Киселёвой. Отпускать ее от себя не собирался. Конечно, существовала вероятность, что ее семья будет против отношений наших. Но верил, Дашка окажется на моей стороне. Должна ведь, правда? В душе зарождалось нечто теплое, нежное, и хотелось в этом утопить Ритку, держать ее в объятиях, видеть эту девушку как можно чаще, слышать ее голос, вдыхать аромат духов и наслаждаться минутами рядом. Я побивался напрямую спросить у нее, а чего хочет сама Рита? Нужен ли я ей? Но периодически ловил на себе ее искренний взгляд. И тогда казалось, что определенно необходим, так же, как и она мне. Отец посматривал на меня с легким недоумением. Похоже, не верил собственным глазам, что его сыночек-раздолбай сможет когда-либо влюбиться в кого-то по-настоящему. Чтобы вот не на неделю или на ночь, а просыпаться с желанием заботиться и оберегать. Отдавать и бескорыстно дарить ласку. «О чем она?» — шепнула Рита мне на ухо, когда мама начала свою пламенную речь. Мне самому было интересно, но я даже не догадывался, в какие дебри понесет маман. «Этих мужчин никогда нельзя пытаться держать в узде. Предоставлять надо свободу, и тогда никуда от юбки не денутся», — выдала мама, удивив отца на все 100. Он только хлопнул глазами, хмыкнув тихо. «Мудрость приходит с опытом», — произнес я неспешно, приобнимая за плечо Риту. «Пожалуй, надо будет запомнить. Значит, больше свободы». «По-моему, логично. Кому захочется жить на поводке? Но со мной можешь расслабиться. Я не собираюсь убегать». «Это твое дело, мажор», — произнесла Рита как бы невзначай, а я закипел весь. «В смысле, мое дело? Эй, крошка, ты так просто от меня не отделаешься ведь». «Я пыталась Колю удержать, и...» «Да ничем хорошим не закончилось. Тем более, если учесть, что и замуж за него я шла не по сильной любви. Надеюсь, мой ребенок такой ошибки не допустит. Никогда». Кивнул, глядя на маму. Вот уж в этом она могла быть уверена. Не представляла, как это жить с нелюбимой. На мгновение попытался нарисовать рядом с собой образ той же Камиллы, и едва кишки в узел не свернулись. Нет и нет. Просыпаться и засыпать с кем-то, кто не вызывал эмоций и желания становиться лучше, явно стало не по мне. Раньше я мало об этом, кстати, заботился, потому как жил больше одним днем. Утро наступило, и слава богу, а теперь все резко изменилось. Я сам поменялся. Внутри словно схему какую-то заменили, и механизм стал работать точно и правильно. «Все еще можно исправить», — зевнул дед, намекнув тонко на что-то. Папа его вроде как понял, потому только нос сморщил. А мама явно не собиралась в одну реку который раз. Не винил их. Несмотря ни на что, я вырос не самым паршивым человеком. «А что так смотрите-то?» — встрепенулся наш пожилой сводник, разведя руками. «Я, может, не о вас вообще». «А о ком тогда?» — осторожно поинтересовался я. «О себе, Мирон, о себе. Но мы еще не закончили здесь. Где ваш Антон?» «Хороший вопрос», — выдохнул я, взглянув на Изольду. «В тренажерном зале, наверное», — пробурчала она зло. Тряхнула головой, подхватывая солнцезащитные очки с журнального столика. Ей здесь нечего было больше делать. Но и уйти вот так просто она не могла. Все-таки хотелось ей, чтобы последнее слово было за ней. Никто особо и не возражал, позволяя высказаться. «Зачем все это, Изольда?» — спросил отец. Можно же было иначе. Иначе? Зажегся огонь в ее глазах. Да как с тобой по-другому? Ты постоянно занят. Работа, виноградник, звонки. Я пробовала уже. И ты меня тогда не заметил на выставке. Потому ты и бросилась под машину. Усмехнулся, припоминая историю знакомства отца с этой аферисткой. Только не говори, что ты сошелся с ней из чувства жалости. Щелкнув пальцами, простонала мама. «Вообще-то», — парировал батя, — «были у меня сомнения, конечно. Не первый день все-таки живу». «Папа?» — почесала я макушку, переставая уже понимать хоть что-то. Еще 5 минут назад все выглядело понятным, как таблица умножения. А сейчас? Так кто кого перехитрил, черт подери? «Что, папа?» — развел он руками. «По-твоему, я клинический идиот? Но Изольда отчаянная, рискованная женщина. Так почему бы и нет?» «Не поняла?» — цокнула мама языком. «Ты устроил этот спектакль с какой целью?» «С целью устроить личную жизнь. Надеялся во всяком случае. Догадывался, что Изольда водит меня за нос, но рассчитывал, что это ей надоест. И она сама либо махнет рукой, либо проникнется». «Как глупо!» — заворчал дедуля. «Коля! Ну и кто тут манипулятор еще?» «Папа, я наверняка знал, что ты влезешь. Не позволишь никому оставить ни с чем твоих любимых внуков. Всю жизнь ты считал меня лентяем, кутил и...» «Ладно, ладно», — замахал дедуля руками. «Вижу, что погорячился. Состояние ты умудрился нажить, да и бизнес поднял неслабо. Скажем так, тебе удалось найти свое место под солнцем». «И сделать всех нас», — подытожил я, поражаясь чужой фантазией. «Да и странно это было бы, конечно, если папа поверил сразу Изольде, не воспринял ее как охотницу за состоянием и доверился полностью. Только вот все равно в голове пока не укладывалось, как он, зная, что к чему, все равно продолжал ломать комедию. Зачем? Да еще и всех нас втянул. Решил забрать у деда звание мистера Хитрый Жук, наверное. Ну и семейка у меня». Захотелось закрыть глаза рукой, но я только Ритку прижал ближе. Стыдно стало вдруг, что она подумала о них. Сумасшедшие? Взрослые люди, не наигравшиеся в игры. Спасибо, родственники, за похороны моей репутации. «Мама?» — удивленный возглас Гантелиуса заставил нас отвлечься от семейных разборок. «Что ты здесь делаешь? Каким образом?» — начал он, но потом уперся взглядом в нас и все понял. «Это, по сути, прекрасно». Антон сэкономил время, не заставляя все по новой объяснять. «Сыночек!» — бросилась Галина к отпрыску. Обняла своего ребенка Амбала, прижала щекой к его плечу, вздохнув с облегчением. А Антон таращился на всех, похоже, радуясь внутренне, что в этом сериале началась последняя серия. «Мам, ты как здесь оказалась?» «Твои друзья мне все рассказали. Она тебя втянула. Это проклятая Мегера». «Ага, я всегда крайняя у тебя, Галка», — зарычала Изольда, злясь на то, что ее выставили в дурном свете. «Все время ты меня попрекаешь. Эдик, красавчик у тебя. Этот бугай тоже молодец. Одна я, зло воплоти». «Эдик?» — спросила у меня мама. «Сколько здесь детей?» «Много. Есть еще Дашка, но это позже». «А вы нас познакомите?» — проявил любопытство дедуля, обращаясь к Рите. «Этому-то чего надо? Неужели не хватило приключений на пятую точку?» «Эдика не втягивай», — огрызнулся Антон на свою подружку. «Он и без того пострадал от твоих планов». «Какие все бедные!» Приложив ладошки к щекам, качнула Изольда головой. «Жалеть я вас не буду. Не заслужили. И ты, и мать твоя всю жизнь в нищете жили. В люди вас пыталась. А вы... неблагодарные. Я ради вас загубила свою карьеру, а могла бы уже давно быть в столице. Но все тянуло и тянуло. Ладно она!» Сквозь зубы прошипела несостоявшаяся мачеха. «Галку из деревни не выманишь в цивилизацию. Словно пенсионеркой родилась сразу, а я так не хотела. Мечтала о лучшем, потому с юности пробивала себе путь к обеспеченной и красивой жизни. Эх, Антон, дурак ты. Послушай меня, сейчас катался в масле бы. А ты снова вернешься в свой колхоз или рассчитываешь на экран? Да кому ты там нужен без протекции, неудачники? Простите ее. Сглотнув ком, произнесла Галина. «Сама не видит, что болтает. Все хороши», — задумчиво добавила моя мама и была абсолютно права. «Я повелся на ее уговоры, а потом уже 100 раз пожалел», — начал Антон. «Упреки, придирки, пляски под чужую дудку. Это не делай, туда не ходи. То Николай должен быстрее жениться, а потом уйти в мир иной, то не должен». Голова шла кругом. Я и выбыть хотел уже из этой игры, да не выходило. Еще и требование, чтобы с матерью не виделся. Денег я ей дал, и позабыли бы мы друг о друге». «Ты еще поплачь», — фыркнула Изольда, продолжая вертеть кольцо с огромным камнем на безымянном пальце. «Я даже рада, что на этом все. Каждый пойдет своей дорогой. Моя будет явно подальше от вас», — засмеялась она надменно. «А вы прозябайте в своей дыре и дальше. Играй в третьесортных сериалах, поливай огурцы и продавай туристам магниты». «Это все достойнее, чем врать каждый день», — пожала плечами, наконец-то взглянув на Гантелиуса в другом ракурсе. «Нам пора», — твердо заявил Антонио. Галина еще раз извинилась и потянула его за собой. Но отец задержал их на пороге, позволяя Гантелиусу собрать вещи и не придавать это все огласке. Изольда же, стуча каблуками, подхватила сумочку и налегке покинула дом. Уверен был, что она подготовилась к такому исходу заранее, потому ценное уже вытащила. Отец баловал ее, глупо полагая, что это все же не подстава. К тому же в ней был огонек, как он считал. Эта змея его зацепила, заставила взгляд гореть, и где-то на самом донышке души мне даже было жаль. Но отец не унывал, старался не вешать нос и, наверное, еще верил в любовь. В конце концов, мы сами творцы нашего будущего. Вселенная посылает знаки обычно. А пользоваться или нет подсказками, решаем сами. Я прислушался к шепоту бесконечности и рад был, что мой путь изменился. Правда, только на следующий день успел еще раз обалдеть от сюрприза, что преподнесла судьба. Да и стоило ли ожидать чего-то другого, если рядом находилась моя семейка? «Мне надо уехать», — внезапно произнесла Рита, дернув меня за рукав. «Куда?» — опешил я от неожиданности. Видел, что она с кем-то разговаривала по телефону, но ее заявление заставило меня напрячься. «Звонили из полиции», — торопливо бросила она, засовывая мобильный в карман. «Мирон, мне надо. Срочно». «Что-то случилось, Рит? С Ба и с Дашкой, да?» — взволнованно выпалил я. Киселева только кивнула и направилась к двери. Я не мог оставить Риту одну, потому поспешил за ней.